Эпилог. Канун Рождества. Даже с дополнительными панелями, добавленными к моему обеденному столу, нам пришлось потесниться, чтобы всем хватило места. Только один человек из 11 собравшихся ел еду для продолжения существования, но стол все равно был празднично накрыт по всем традициям, и каждый сидящий притворялся голодным. Костя резал индейку, в то время как остальные наполняли свои тарелки другими вкусностями. Я была бы рада готовить сама, но странно, почему-то все, я отказалась признаваться, что все из-за моих кулинарных способностей, предлагали принести еду с собой. Костя жарил индейку, Кира украшала стол, Денис пекла пирог, Менчера растворил над какими-то восточными блюдами, о которых я впервые слышала, Никер организовал картофельное пюре, Аннет сварила сахарные ямсы, моя мать испекла запеканку из зеленой фасоли, а Ян принес вина. Особенно остро я чувствовала отсутствие одного человека сегодня. Мы с дядей до сих пор не общались, но я была рада, что моя мать была рядом. Я положила еды на ее тарелку, прежде чем передать блюдо Денис. Фабиан и Элизабет тоже присутствовали на празднике, паря над специально приготовленными для них стульями. После всего пережитого они играли не менее важную роль для меня, как и остальные за столом. Просто они не занимали физического места. Я взяла свой бокал вина и постучала по нему вилкой, привлекая всеобщее внимание. «Я хочу произнести тост», — встала с места я и подняла свой бокал. «За семью, неважно, по крови она или привязанности. Мы не были бы похожи на людей без этого». Вслед за этим последовал звон бокалов, и не успела я сесть, как заговорил Ян. «Еще один тост за благородного виконта Мейнарда. За то, что он оказался не только полным ублюдком, отказавшим в помощи своей сестре Пенелопе, когда ее выгнал отец, но также был похотливым типом, что нажаривал свою служанку. Иначе не родился бы я». «Сюда, сюда», — сказал Костя, ухмыляясь и чокаясь бокалами с Яном. Теперь я поняла, почему Ян выглядел таким шокированным, когда Костя раскрыл ему, что его мать звали Пенелопа Мейнард, дочь виконта. Ян был незаконорожденным сыном виконта Мейнарда-младшего, поэтому он узнал эту фамилию. После того, как ее выкинули из семьи, Пенелопе пришлось назвать себя по фамилии своего бывшего любовника. Вот почему Костя рос с именем Криспин Филипп Рассел III, имя, данное ему как первенцу барона Ратлинского, которого мало людей знали не по титулу. Пенелопа, может, и не рассказала Косте о его настоящем отце, но она оставила подсказку, на распутывание которой понадобилось более 200 лет. Жизнь порой может быть жестока, но не каждый камень, что она бросает в тебя, так плох. Вот пример. Костя проводит праздники с семьей после всего, даже при том, что эта семья оказалась развращена самовлюбленным вампиром, который постоянно раздражал меня до самых чертей. Обычно мы можем выбирать себе друзей, не семью, но через мой брак с Костей Ян являлся моей семьей тоже. Вот где карма схватила меня за зад, но я уверена, что справлюсь и с этим. Если Костя рядом со мной, я могу справиться со всем, чем угодно. Наши с Яном бокалы ударились, и я, натянув на себя жалкую усмешку, произнесла: «С Рождеством, кузен!» Он подмигнул. «Теперь тебе никогда не избавиться от меня, смерть!» «К сожалению, это правда. И раз уж мы оказались родственниками, я чувствовала острую необходимость подарить Яну рождественский подарок. Большой кусок угля лежал в ярко обернутой коробке под елкой, и его имя жирными буквами написано на крышке. Ян, может, и семья, но все же он был очень непослушным мальчиком в этом году». Конец книги. Читала Лиля Ахвердян.